окончал твой медицинский институт. И в чем-чем, а в анатомии был крут. Как твоя латынь порой была нежна, я тобой уже не больна. Я с тех пор не доверяю докторам. Сколько раз тебя ждала по вечерам, сколько раз шептал чужие имена. Я тобой уже не круг.